Мужики и ямщик, не обинуясь, подтвердили показания Трифона Борисовича. Кроме того, особенно записали, со слов Андрея, о разговоре его с Митей дорогой насчет того, куда, дескать, я, Дмитрий Федорович, попаду, на небо аль в ад, и простят ли мне на том свете, аль нет. Психолог Ипполит Кириллович выслушал все это с тонкой улыбкой и кончил тем, что и это показание о том, куда Дмитрий Федорович попадет, порекомендовал приобщить к делу. Спрошенный Колганов вошел нехотя, хмурый, капризный, и разговаривал с прокурором и с Николаем Парфеновичем так, как бы в первый раз увидел их в жизни, тогда как был давний и ежедневно их знакомый.